Шамсудин нажал пусковую кнопку. Зенитная ракета вылетела из трубы и, оставляя за собой белый след, со свистом устремилась к цели. «Ракета, держитесь!» — закричал пилот. Он отстрелил тепловые ловушки и попытался выполнить противоракетный маневр. Но ловушек осталось только две, и они не смогли сбить снаряд со следа. А по маневренности Ми-8 сильно уступает реактивным истребителям. Поэтому ракета угодила точно в двигатель. Взрыв, мощный удар, и вертолет, как раненый в крыло орел, камнем полетел вниз. Двигатель охватило пламя. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» — с гортанным переливом орал в экстазе юнец на крыше старого коровника, поднимая руки к небу. Его отец торопливо фотографировал доказательства героического поступка своей семьи. Сон графа был беспокойным. Скорее не сон, а полозабытье. Раненое плечо все так же тупо ныло. Аюбу снилось, что он бурлак с картины Репина, тянет по речке Хартанги яхту Монтаны, и бечевка врезается в его плечо. Сам Монтана тоже рядом с ним. А еще с ними запряженные в одну упряжку Алха, Док и Шумахер. Остальные на яхте и машут оттуда руками. Джигит, Аслан, Махди, Фитиль, Лось, Тихий, Провайдер. Погибший мага почему-то жив. А Мухтарыч стоит за штурвалом. «Бзынь!» — лопнула натянутая бичева. Сон мгновенно превратился в жуткую явь. Вертолет крутило, как в водовороте, а из задней полусферы в кабину валил черный едкий дым вперемешку со ослепительно ярким пламенем. Вой огня, ветра и людей слился воедино. «Падаем!» — заглянув в салон, прокричал борттехник, как будто это еще было кому-то неясно. Через открытую дверь было видно, что приборная панель мигает, как светомузыка. Спина пилота напряглась так, как будто он на руках пытался опустить подбитую машину. Пассажирскую кабину наполнил запах горелого керосина. Вертолет стремительно терял высоту. С третьего раза пилоту удалось включить авторотацию, и винт, закрутившись под плотным потоком набегающего воздуха, на какое-то время затормозил падение обреченной машины. Он мог бы сыграть роль аварийного парашюта. Такое бывает, хотя и крайне редко. Но подъемная сила была мала, а невысокая гора Ведьмины Зубы с хищно торчащими острыми скальными выходами стремительно надвигалась. Пилот постарался направить Ми-8 по ровному, слегка заснеженному склону, чтобы скольжение постепенно погасило скорость. Как в бобслее, длинный спуск гасит энергию разогнавшихся спортивных саней. Это ему отчасти удалось, но поверхность внизу отличалась от гладкого ледяного желоба, да и возможностей маневра даже у отличного пилота сейчас не было. Бах! Горящий вертолет ударился о каменистый склон, подпрыгнул и, ломая винты о скальные клыки, понесся вниз, налетел на большой валун и разломился пополам. Из фюзеляжа посыпались беспомощные фигурки в комбинезонах цвета хаки. Некоторые скользили вниз, некоторые падали в расщелины, некоторые оставались безжизненно лежать на вспаханном, перепачканном сажей снегу. Пылающий разбитый вертолет стремительно прокатился еще пару десятков метров, ударился носом в скалу и сложился, как картонная игрушка. Пламя разгоралось. Спустя 45 секунд на месте Ми-8 остался лишь белый дымящийся пепел от алюминия и магния и большое черное пятно вокруг. Шамсудин бросил использованную трубу ПЗРК и попытался станцевать лезгинку, но на крыше не было для этого места. «Поздравляю, сын!» — Висхан протянул ему папаху, почти такую же, как собственная. «Ты стал настоящим маджахедом. Можешь теперь носить головной убор мужчины». И, повернувшись к подскакавшим молодым людям, крикнул: «Недалеко упал! Скачем туда!» Взмахом руки бородач указал вниз, где дымились останки подбитого вертолета. «Двое самых молодых нам с Шамсудином коней отдают, а сами пешком добираются к месту встречи». «Слушаюсь, Амир», — послушно кивнул Муса. И только что образовавшаяся новая банд-группа поскакала к месту крушения. Когда сбили вертолет, 12-летний Мурат с приятелем как раз лазали по ведьминым зубам. Катастрофа их не особенно удивила. Мурат и Заур за свою жизнь, кроме войны, ничего не видели. А на ней чего только не случается. Горящий вертолет, резко теряя высоту, ударился о склон. Некоторое время, подпрыгивая и разваливаясь, катился по земле, разбрасывая в стороны беспомощные человеческие фигурки. Потом врезался носом в скалу. Внутри что-то грохнуло, потом полетели искры и осколки. Мальчишки упали ничком, прижались к земле и лежали так несколько минут. «Пойдем посмотрим», — предложил Мурат. Они встали, походили, осмотрелись. Близко подходить, правда, не стали, побоялись новых взрывов. Там, где вокруг опасность, дети быстро привыкают быть осторожными. Тем более вокруг было много трупов, целых и разорванных на куски. Это их пугало. Пошли вверх по вдавленному следу и у самого его начала наткнулись на безжизненно распростертое тело, из-под которого торчал автомат. Заур стал тянуть автомат, но он не поддавался. А Мурат увидел, что неподалеку на снегу чернеет какая-то квадратная штучка. Кусок обшивки, что ли? Да нет, слишком правильной формы. Он взял находку в руку, но тут же выронил. Горячо. «Иди, помоги!» — позвал Заур. «Надо мертвяка поднять!» Мурат взглянул, чем занимается товарищ, и покачал головой. «Он весь в крови. Я не хочу!» «И потом знаешь, что за кражу оружия бывает!» Мурат потер черный квадрат о снег, чтобы остудить. И стер копоть. Находка засияла серебристым блеском. Портсигар. «Аллах послал мне награду за прилежание», — подумал Мурат и сунул находку в карман. «Скачет кто-то, слышишь?» — Заур бросил автомат. «Пошли быстро отсюда!» Минут через 10 они были на месте. Лошади заупрямились и не стали подходить близко к дымящемуся черному пятну. То ли исходящий жар напугал их, то ли разбросанные на земле люди и части их тел. Но наездникам пришлось спешиться. «Собирайте боеприпасы, оружие!» — скомандовал Висхан. «Отец, смотри, один живой!» — показал пальцем Шамсудин. Бородач достал из-под расстегнутого тулупа пистолет, подбежал к раненому и выстрелил в голову. После этого наклонился к телу и принялся снимать жилет разгрузки. «Если еще живых увидите, добивайте сразу, пока они первыми не выстрелили». Приготовив оружие, а у кого не было ножи и топоры, юнцы, как орлы-падальщики, разбрелись вокруг места катастрофы и принялись осматривать погибших, обшаривая их карманы, подбирая оружие и снаряжение. Шамсудину не нравилось это занятие, но он был героем и должен был подавать пример. Присев у окровавленного тела, он с отвращением стал опустошать карманы. «Вот еще живой!» — крикнул из-за большого камня Муса. Он был вторым после Шамсудина по возрасту в группе и даже успел повоевать в отряде Амира Исмаила Умарова. «Совсем целый, в сугроб упал! Это наш земляк! Видно, его Аллах сохранил, как меня тогда!» Эту историю все знали. Умаров отпустил его на 2 дня домой, а на следующий день их лагерь в Сагашинском лесу был полностью уничтожен. «Сейчас посмотрим!» Висхан направился на голос. На спине, раскинув в сторону руки, лежал без сознания заросший мужчина с бородой в натовском, модном среди боевиков камуфляже. «Странно, оружия нет», — сказал Висхан, ощупывая бездыханное тело. «И документов нет». «И разгрузочного жилета нет», — поддержал Муса, показывая свою опытность в военных вопросах. Снизу раздались автоматные очереди. Над их головами засвистели пули. Защелкали от скал смертельные рикошеты. Молодые бандиты попадали, тревожно глядя, как со стороны села к ним приближается БТР и грузовая машина федералов, откуда вели автоматный и пулеметный огонь. Расстояние было большим, но оно неумолимо сокращалось. Шамсудин дал ответную очередь из трофейного автомата. Еще пара юнцов последовала его примеру. Но пули крупнокалиберного пулемета ложились все ближе, и исход предстоящего боя был совершенно ясен. «Уходим!» — прокричал Висхан. «Трофеи не бросать!» «А с этим живым что делать?» «С собой возьмем, там разберемся», — приказал Амир. «Может, это наш, в плену был». Бандиты оседлали лошадей, укрываясь от пуль противника, спустились по другую сторону скалы и во весь опор поскакали к лесополосе. Преследовать конный отряд на колесной технике по пересеченной местности – дело неблагодарное. Никто их и не преследовал. Федералы выпустили наугад пару очередей из КПВТ вдогонку и направились к месту катастрофы. Примечание. КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Конец примечания. Всю дорогу от министерства до дачи деденец молчал. Ни с охранником-водителем не разговаривал, ни по телефону не звонил, ни по спецсвязи не соединялся. Сидел, откинувшись на заднее сиденье, закрыв глаза. То ли спит, то ли дремлет, то ли просто думает. В его возрасте, да еще перед пенсией, есть о чем подумать. Участие в специальных операциях не способствует ни здоровью, ни долголетию, ни семейному благополучию. Жена выдержала 10 лет, и это был рекорд. «Я хочу жить нормальной жизнью, как все мои друзья и знакомые», — сказала Варвара, собирая вещи. «Впрочем, ты этого не поймешь, потому что у тебя нет ни друзей, ни знакомых. Да и жены у тебя нет. А у меня мужа. Мы живем на разных планетах. Твоя планета — война. Ее вроде и нет, но она есть. Ты уезжаешь в командировки на войну, тебя привозят в госпитали с войны. Ты хоронишь сослуживцев, которым меньше повезло в этих ваших командировках. Ты спишь с пистолетом под подушкой. Тебе снятся кошмары, и ты периодически лечишь постстрессовый синдром, которым на войне награждают так же часто, как орденами и медалями. У тебя их, конечно, много, но что с них толку? Разве они заменят здоровье? Возможно, и детей у нас нет из-за последствий этой проклятой тайной войны». Что тут возразишь? Она была права. «Я поняла, что этот кошмар никогда не кончится, и в один далеко не прекрасный день тебе повезет меньше, чем обычно. Тебя похоронят в дешевом гробу, но под оружейный залп, а я останусь престарелой, никому не нужной вдовой. Зачем мне ненормальная жизнь с тупиком в перспективе? Нет уж, лучше я сейчас попробую построить семью заново. Пока...» Варвара не закончила фразу, но бросила выразительный взгляд в зеркало, где отражалась 30-летняя стройная симпатичная рыжеволосая женщина. У нее явно были шансы разложить пасьянс заново. Пока есть молодость и товарный вид. После развода городская квартира отошла жене, а служебная дача стала для тогда еще 40-летнего подполковника деденца родным домом. Не отличавшийся компанейским характером и раньше, он стал совсем нелюдимым и практически полностью прекратил общение с окружающими. Впрочем, окружали-то его только сослуживцы, подчиненные и начальники. Но и в этой строгой вертикали внеслужебного общения не было. Во всяком случае, для людей. Лишь огромный кобель немецкой овчарки по кличке Сигнал был исключением. Пес тоже служил в спецназе. Выслеживал подозреваемых, находил мины и тайники с оружием. Иногда, когда отстреливавшегося из укрытия боевика надо было взять живым, его пускали на задержание. Он находил раненых, проносил в огневое кольцо боеприпасы окруженным группам. Скольких врагов он уничтожил, сколько своих спас. Мало кто мог с ним в этом потягаться, хотя жизнь человеческая длиннее жизни собачьей раз в 7. Так что орденов и медалей у него должно было быть больше, чем у хозяина. Во всяком случае, не меньше. Но если даже люди не всегда достойно отмечаются за боевые заслуги, то собакам наград, естественно, не дают. Сигнал выслужил установленные сроки, и в соответствии с незнающей сантиментов прагматичной армейской логикой, вместо почести и сытой спокойной старости получил списание с довольствия и приказ об усыплении. Деденец, в очередной раз нарушив инструкцию, забрал его себе, что дало лишний повод позубоскалить над чудачествами генерала. Теперь сигнал охранял дом. Во всяком случае, сам он так считал. Спецдача имела и охранную сигнализацию, и собственную линию секретной связи, и круглосуточные наряды из опытных, хорошо вооруженных спецов. Вряд ли старый пес мог внести достойный вклад в обеспечение генеральской безопасности. Да и за самим сигналом, когда генерал отсутствовал, присматривал садовник и повар, отставной сержант Миша, когда-то наступивший на противопехотную мину, лишившийся ступни и уволенный в отставку. И сигнала, и Мишу Артем Николаевич содержал за свой счет, что тоже вызывало шутки, когда он проходил по министерским коридорам. Правда, шутили за широкой спиной предусмотрительно тихо. Хотя Миша в свое время был кинологом и долгие годы работал с собаками, сигнала он побаивался. Похожий на волка зверь, хотя и получал еду из его рук, но не привыкал. И, в отличие от своих собратьев, ни привязанности, ни симпатии к опекуну за кашу с тушенкой не испытывал. Смотрел строго, иногда скалил клыки, изредка предостерегающе рычал. Коротко, но внушительно. Собака-то непростая, специально обученная. Ее хрен прикормишь. Скольких шайтанов она загрызла, никто не знал. Но все понимали одно. Сигнал — это не сторож, не поисковик. Сигнал — это оружие. А оружие, оно оружие и есть. Старый, списанный АК боевых способностей не утрачивает. Заряди его, направь на кого-нибудь, нажми на спуск, и сам в этом убедишься. Приезд хозяина сигнал чувствовал заранее, и тогда вел себя как самая обычная собака. Перебирал лапами, поскуливал, бросался на решетку вольера. Сегодня деденец вернулся немного раньше обычного и, отпустив машину, как обычно, отправился выгулять пса. Хотя поселок и режимный, КПП со шлагбаумом на въезде, высокий забор, везде охрана, видеокамеры. Следом за ним, грамотно распределив сектора обстрела, шли два охранника с автоматами на плече и рукой на рукоятке, так, чтобы мгновенно открыть огонь. Собака и трое военнослужащих шли вдоль высоких, выкрашенных в казенно-зеленый цвет глухих заборов. Сигнал бегал взад-вперед, стараясь не отдаляться от хозяина. Казалось, он понимал, здесь кругом люди с оружием, и пристрелить чужого пса им ничего не стоит. Так оно и было. Когда-то дачный поселок принадлежал Министерству обороны, занимал меньшую территорию и имел узкую номенклатуру проживающих. Потом он расширился, утратил ведомственную принадлежность. Теперь здесь, наряду с генералами, жили и гражданские чиновники высшего уровня, банкиры и прочие олигархи, и даже сомнительные личности, которые на современном новоязе именовались авторитетными бизнесменами. Что удивительно, все они имели на это право. Во многих домах стояли установки ВЧ-связи и телефоны АТС-1. Примечание. АТС-1 – прямая правительственная связь. Конец примечания. Всех охраняли вооруженные представители различных силовых ведомств, а в последние годы и сотрудники частных охранных предприятий. Иногда у ворот просто дежурили ночами гражданские машины, набитые людьми в штатском, но с автоматами. Деденцу это не нравилось. «Как могло все так перемешаться?» — думал он уже в который раз. «И чем это кончится?» Нельзя варить похлебку из свинины, говядины, баранины, птиц и рыбы, да еще надеяться, что каждый, хлебая из общего котла, получит именно то, что ему нужно. И мусульманин, и христианин, и иудей, и даже вегетарианец. Нет, нажраться таким варевом можно, но сохранить принципы и убеждения нельзя. Неужели они этого не понимают? Или просто делают вид, что все в порядке. «Ко мне сигнал. Держись поближе, дружище. Так будет лучше». Недавно ночью стреляли на территории. Кто, куда, неизвестно. Расценили как нападение на охраняемый объект. И, естественно, меры безопасности еще усилили. Сам деденец считал, что это никакое не нападение. Оно обычно по-другому заканчивается. Скорее, кто-то из генеральских сынков развлекался. Пальнул пару раз из отцовского пистолета. А может, эти новые хозяева жизни. Пули и гильзы, кстати, не нашли. Для нападения тоже странно. Значит, на своем участке побузили, потом собрали и выкинули подальше. «Товарищ генерал, может, назад повернем?» — раздался голос сзади. «Это уже квартал Синего». Деденец на охрану внимания не обращал. Привык. В разные переделки попадал. И стреляли в него, и взорвать пытались. Покушения не всегда были неудачными. Вон сколько шрамов осталось на шкуре. Несколько раз ему объявляли кровную месть. А это дело серьезное. Тут сроков давности нет. Ну что поделаешь, служба такая. Носил всегда заряженный пистолет в кармане и полагался на судьбу, да на умение открыть огонь за 2 секунды. А тут и закрытый поселок, и сигнал, и 2 автоматчика. Шел спокойно, дышал свежим зимним воздухом, размышлял о своем. Какой нахрен Синий? Кто он такой, чтобы его в расчет брать? Перемахнуть через забор, да вырезать всех этих бандитов к чертовой матери. Хотя это же не горячая точка. И не самовольно они проникли на режимную территорию. Кто-то из большого начальства их сюда запустил, подписал официальные бумаги, печати поставил. Нет, просто так резать их нельзя. А вот если дадут повод, то пусть на себя пеняют. «Товарищ генерал!» «А гранаты у вас есть?» — не оборачиваясь, спросил деденец. «Так точно!» «И боекомплект полный?» «Как положено!» «И у меня Стечкин с 4 магазинами. Неужто не управимся?» «Управимся, товарищ генерал!» «Ну и продолжаем прогулку. Мне сигнал важнее какого-то Синего». Хотя у него банка нет и миллионов в офшорах. «Слышь, сигнал, у тебя свой банк есть?» Пес подбежал, потерся об ноги, виновато повилял хвостом. «Вот я ж и говорю. Ничего, обойдем весь квадрат и вернемся. Пусть только тявкнут». Со стороны могло показаться, что генерал не особо дорожит своей жизнью. А скорее всего, так оно и было. Во всяком случае, когда он еще лично участвовал в специальных операциях, в определенных кругах его прозвали «камикадзе». Он даже маску не надевал во время боевой работы. Потому кровники и вычислили его, искали в Москве. Один раз даже засаду устроили у министерства. Мимо 2 гелендвагенов, дежуривших у очередных глухих ворот, люди и собака прошли обычным прогулочным шагом. Из машин никто не вышел, хотя обычно охрана Синего выражала недовольство вторжению на свою территорию. Взглядом, позой, жестом. Хотя здесь они, конечно, ни на кого не наезжали и, можно сказать, вели себя совершенно прилично. Недаром многие соседи здоровались с хозяином за руку, поддерживая отношения, заглядывали на рюмку чаю и приглашали к себе. Но деденец к таким не относился и даже явной антипатии к новому русскому не скрывал. Вернувшись с прогулки, деденец завел пса в дом. «Ужинать будете?» – спросил Миша, который готовить изысканные блюда не умел, но накормить генерала мог вполне успешно. «Нет, спасибо. Надо будет. Сам возьму в холодильнике». Деденец прошел в просторную комнату, что-то среднее между гостиной и кабинетом. На письменном столе стояли телефоны спецсвязи, у стены – потертый кожаный диван, кресло, журнальный столик, шкаф с книгами. Сигнал привычно лег у камина, зная, что скоро там запляшет пламя, а хозяин плеснул в бокал гватемальского рома, которому пристрастился во время одной из давних командировок, и про который недавно узнал, что именно закапу, а не его кубинские или ямайские собратья, считается лучшим в мире. Вообще-то в кругу сослуживцев Артем Николаевич считался непьющим, что официально объясняло отсутствие интереса к рыбалкам и охотам с коллегами. Но дома генерал позволял себе налить бокал другой, ром помогал расслабиться, а сегодня это было просто необходимо. За окном зажглись фонари, освещающие заснеженный участок с расчищенной Мишей дорожкой. Сугробы по сторонам отсвечивали синеватым светом. Генерал с одной спички зажег сложенный в камине дровяной домик. С бокалом в руке погрузился в глубокое кожаное кресло, удобно откинувшись на мягкую спинку. Сигнал перебрался поближе, положив тяжелую голову на ноги хозяину. «Петухов все-таки генерала получил», — сообщил Артем Николаевич сигналу и сделал первый глоток. Пес настороженно слушал. «Так что Варвара правильно решила. Муж на паркете, там пули не летают, да всегда дома, под рукой. Компании, театры, рестораны. Конечно, ей веселей и спокойней. Вот и дошитых звезд дослужился. Только, говорят, пьет сильно». Пес неодобрительно проворчал. Он очень чутко улавливал интонации хозяина и правильно на них реагировал. Несколько минут деденец задумчиво рассматривал бокал с янтарного цвета жидкостью, которая на фоне камина светилась, будто внутри горела небольшая лампочка. «Хотя с чего ему пить?» — продолжил деденец, и сигнал кивнул, соглашаясь. «Мы-то пьем, чтобы стресс снять, потому что другого лекарства доктора не придумали. А у этих паркетчиков какие у них стрессы? Только на должности удержаться, начальству угодить, да на следующую ступеньку перебраться. Хотя это тоже стрессы. Но за Варю я рад. Вот генеральшей стала. Пусть ей и дальше хорошо будет». Пес благодушно заурчал. Деденец взглянул на часы, поставил бокал на журнальный столик, придвинул аппарат прямой министерской связи, снял трубку, назвал код отдела прикрытия. «227, дежурный слушает», — сразу же отозвался молодой упругий голос. Принадлежал он розовощекому лейтенанту. Генерал даже знал его имя, но сейчас не мог вспомнить. «Доложите информацию по возвращению группы», — приказал деденец. «Товарищ генерал, после вылетной шифротелеграммы донесений не поступало». «О новых данных докладывать немедленно». «Принял, товарищ генерал». Деденец выпил ром и снова откинулся на спинку кресла. «Они ведь что придумали, сигнал?» — заговорил он вполголоса. Услышав свое имя, задремавший пес открыл глаза. «Они придумали так устроить, чтобы и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Вроде никакого сандала в природе никогда не было. Собак, получается, сам умер со всем своим джематом. Банды Абу Усмана и Сайди просто перессорились и друг друга перестреляли. Борза с его отрядом непонятно кто уничтожил. И ладно бы, если бы это была конспирация, а не политика. А нет, они политическую девственность хотят продемонстрировать. А в таком случае от них всего ждать можно. Любой подлянки. И кому отдуваться за все придется? Ребятам, которые по краю ножа ходили и свою, а не чужую кровь проливали. Сигнал зарычал. «Правильно, и я так думаю», — генерал погладил его по голове. Сигнал, как самый обычный домашний пес, радостно забил хвостом по полу. Миша принес сыр, колбасу и яблоки. Опустил роль ставни. «Я еще нужен?» — генерал покачал головой. «Отдыхай. Может, свет включить?» «Не надо, камина хватает». Артем Николаевич налил еще рому, выпил, закусил и долго сидел в полумраке, оживляемом красноватыми бликами живого огня. Незаметно выпил еще и еще. Постепенно накатила волна расслабления. И тут же пришла глубоко спрятанная мысль. Что-то и я стал больше закладывать за воротник. Но где же ребята? Деденец включил настольную лампу и снова снял телефонную трубку. «Есть новости по возвращению группы?» «Никак нет». Голос дежурного уже не был сильным и упругим. Деденцу даже показалось, что он чем-то расстроен. «Небось, тоже переживает за парней», — подумал генерал. «Уже давно должны были вернуться и выйти на связь». «А что по району их выдвижения? Какая оперативная обстановка? ЧП никаких не зафиксировано?» «Неизвестный вертолет потерпел крушение под Мокхмартаном», — вяло сообщил дежурный. «В районе Ведьминых зубов». Деденец вскочил. «Так что же ты яйца чешешь? Немедленно выяснить, что за вертолет, причина аварии, последствия». «Артем Николаевич», — теперь в голосе молодого офицера звучало недоумение. «Я думал, вы знаете». «Откуда я могу знать, если ты мне не докладывал?» «Я не об этом, товарищ генерал. Сразу после предыдущего вашего звонка меня ознакомили с приказом». «С каким еще приказом?» «С приказом о ликвидации отдела прикрытия и моем незамедлительном убытии в Сибирь, в Энскую часть СПН. Еще немного, и вы меня бы не застали здесь. Нужно в общежитие ехать, вещи собирать. И другие наши ребята сегодня убывают в разные места. Никто ничего понять не может». Вот оно как. Вот и начались подлянки. Деденец окаменел и застыл с телефонной трубкой на отлете. «Товарищ генерал, вы меня слышите?» «Слышу, Николай». Он все-таки вспомнил имя этого лейтенанта. «Спасибо за службу. И удачи тебе». «Спасибо, товарищ генерал». Лейтенант, похоже, был разочарован. Он явно ждал помощи или хотя бы разъяснений. А для командира хуже нет ситуации, когда в нем разочаровываются подчиненные. Но сейчас речь не об офицерах, отправленных из Москвы в периферийные гарнизоны. Их жизням, по крайней мере, ничего не угрожает. А о пропавшей группе. Деденец положил трубку, но тут же снова снял ее и соединился с оперативным дежурным управления специальных операций. «Подполковник Яснов», — доложил тот. «Поднимай по тревоге дежурную группу», — приказал он. «Спецбортом в Моздок. Дай шифротелеграмму, чтоб там встретили и сопроводили в Мокхмартан, к скале Ведьмины зубы. Разобраться на месте крушения вертолета, организовать спасательную операцию, утром доложить». Звуки, которые раздавались на том конце связи, не соответствовали ни уставу, ни субординации, ни существующей в УСО железной дисциплины, ни личным отношениям генерала с подполковником Ясновым, который отличался исполнительностью, безукоризненной точностью в исполнении приказов и высокой грамотностью. «Что там такое, Яснов?» — рявкнул Деденец. «Доложи, как понял приказ!» «Извините, товарищ генерал, только что поступило распоряжение». Подполковник говорил коряво и косноязычно, поэтому Деденец понял, что сейчас услышал. «Вы сегодня отправлены в отпуск для прохождения медицинского обследования в связи с предстоящим увольнением со службы. Исполняющим обязанности назначил генерал-майор Коцубенко. Так что извините, Артем Николаевич». Деденец отключился, набрал несколько министерских номеров, но прояснить обстановку до конца не смог. Удалось выяснить лишь, что катастрофа предположительно военного вертолета в районе Мокхмартана действительно произошла, что на месте создана следственная группа, которая ведет расследование, но сумерки вынудили отложить осмотр места происшествия до утра. «Ну и бардак!» — генерал выругался. «Ну и суки!» Сигнал вскочил на ноги и грозно зарычал, полностью соглашаясь с хозяином. Генерал налил еще бокал, но пить не стал, зная, что за этим последует. Он напьется, вызовет Мишу, спросит, готов ли тот немедленно лететь в Мокхмартан. Миша с энтузиазмом согласится. К ним примкнут два бойца охраны. Он начнет требовать для созданной группы оперативного реагирования спецборд, и дело выльется в скандал, который завтра станет предметом обсуждения всего министерства. Поэтому он, не раздеваясь, лег прямо здесь, на диване. Рядом на ковре приткнулся сигнал. И они заснули, причем оба видели беспокойные сны. Человек иногда вскрикивал и отдавал команды, а пес рычал. Но они не могли ничем помочь Сандалу. Это входило в компетенцию других людей.